Привет! Если ты не подписан на все каналы нашей банды, то рекомендуем тебе подписаться, ссылочки все в описании. Да. Алло, здравствуйте. Привет. По номеру Арину Айратовну могу услышать? Динатулину. Чего? Динатулину Арину Айратовну могу по данному номеру услышать? Нет, не можешь. По какой причине? По такой. К вам как могу обращаться? Никак. Никак, это никак. Как вас зовут по имени и отчеству? Что ты хочешь? Я тебе, по-моему, уже ответил, блядь, на по данному вопрос. Номеру. Я тебе еще раз говорю, я тебе ответил. По блядь, данному номеру. Что по данному номеру? Я тебе ответил на твой вопрос, нахуй. Что за глупый вопрос? Мы связывались с Динатульной, Ариной, Айратовной. Да номер у нас указан. Кредитом договор. Мат, не ругайте, у нас идет запись разговора с вами. Послушаешь потом похищение. Меня зовут Владислав Борисович, представляет судебное взыскание Восточного банка. Да ты что, ты с Восточки, что ли? Восточный парень? Ты. К вам как могу обращаться? Хозяином зови меня. Какой хозяин? Говорите, какой, как блядь? Вас зовут? К вам как обращаться могу? Хозяин. Можешь. По разрешаю. Имени и отчеству. Разрешаю. Когда в паспорте уже поменяете на данный момент, когда там к вам будут так обращаться, к вам как могу обращаться? Что за тупые вопросы? Я тебе еще раз говорю, нахуй. Что ты хочешь конкретно? Как вас зовут по имени и отчеству? Я тот, кто тебя ебал. Ебарь твой. Понял? Так и зови. Слушаю. У вас неадекватные разговоры. Да? Да ты, по-моему, нахуй. Корректно разговариваешь. Да ты, по-моему, блядь, тупой дебил, нахуй. Я тебе, блядь, уже 5 раз, нахуй, блядь. Я с вами конструктивно, спокойно разговариваю, пока вы не начали хамить и халатно относиться. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.